употребите слово «голубчик». — Я понимаю. — Салли ждет вас, — сказал он. — Поднимайтесь, пожалуйста. Мы сели в лифт, и двери закрылись. — Он ничего плохого не говорил, — сказала Фло. — Просто я дергаюсь, как свинья на веревочке. Увидев нас, Салли встала из-за стола. Рядом с ней сидела какая-то женщина лет 50. Она выглядела усталой, и ей явно не хватало умения подбирать цвета и причесывать волосы. Салли улыбнулась мне, и ее улыбка мне очень понравилась. Она не была похожа на женщину, которая сегодня утром убила человека. С другой стороны, может быть, этому она и улыбалась. Я мало знал ее. «Флоренс Зинг», — представил я. Обе женщины пожали руку Фло. «А это», — Салли показала на свою собеседницу, — «Эдна Стокбридж. Мой инспектор сейчас на совещании. Ее кабинет свободен. Вы можете побеседовать с миссис Зинг там. Проходите, пожалуйста». Эдна Стокбридж показала Фло дорогу. Фло обернулась ко мне, и я еще раз предупредил ее взглядом, надеясь, что она поймет его смысл. Когда они ушли, я сел на стул рядом с Салли. «Она подойдет», — сказала Салли. «Впрочем, нам так нужны приемные родители для подростков, что отказывают, кажется, только серийным убийцам. Она богата, хочет заниматься Эделю. Что еще нужно? Она должна только убедить Эдну, что справится с девочкой». «Она с ней справится», — сказал я. «Дуайт Хэнфорд». Я внимательно смотрел ей в лицо. Оно было совершенно спокойно. «Сегодня утром я разговаривала с адвокатом», — сказала Салли. «Она думает, что шансов не вернуть ему Адель не больше 50%, если учесть твердое убеждение судей, что детям в любом случае лучше всего жить с родителями, и вероятность, что Хэнфорд наймет дорогого адвоката, то ее прогноз выглядит слишком оптимистично». «Хэнфорд мертв», — сказал я. «Что?» «Мертв». «В самом деле?» «Где он умер? Когда?» «У себя дома, в Палметто». «Вы хотите знать, как это случилось?» «На самом деле не очень», — сказала она, набирая воздуха в грудь. «Я пытаюсь понять, почему чувствую только облегчение и никакой жалости, а тем более вины?» «В чем вы можете быть виноваты?» Она посмотрела на меня очень серьезно. «Дело в том, что погиб человек, а мне это совершенно безразлично. В чем же еще?» «Вроде других грехов я за собой не знаю». «Его убили», — сказал я просто. «Меня это не удивляет, хотя смерть от пьяной горячки или в драке где-нибудь в кабаке —